Исшедшие из чресл его поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сеннахерима, царя Ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Вот такой текст мы прочитали с вами. Речь идет о царе Езекии. До этого предыстория описывает, что Езекия был праведен пред Господом. Он угождал Господу, он искал волю Господа, он разрушил многие капища, жертвенники, идолов отвергнул, все это запретил и призвал народ поклоняться Господу, то есть он был верным, верным Богу. И первый стих начинается так: «После таких дел и верности пришел Сеннахерим», вот этот враг, царь, он пришел после верности. И в нашей жизни бывает так, бывает, что какая-то светлая сторона, мы радуемся, у нас все здорово, мы общаемся, да, может быть, никаких онлайн-трансляций, мы общаемся вживую, у нас мероприятия, все здорово, на все хватает, да, мы служим Господу. Но бывает, заканчивается вот эта сторона, может быть, благополучия, и приходят какие-то испытания. После какой-то нашей верности могут прийти испытания, какие-то трудные времена, которые будут нас испытывать, которые будут нас проверять. И вот это происходит с царем Езекией. Узнав о том, что надвигается вот этот Сеннахерим, что будет война, Езекия принимает решение. Он восстанавливает стену, строит одну, другую. Потом он заготавливает много военного оружия, написано, да. Он засыпает источники воды, говорит, что они придут и не найдут здесь воды. И как бы подразумевается, что, может быть, этим мы выиграем эту войну, что у них не будет войны, и они не смогут долго против нас сражаться, осаждать нас и уйдут. То есть человек на какие-то трудности возникшие принимает какие-то свои решения, какие-то действия, чтобы защититься. Это разумно. Можем ли мы сказать, что это грех, что это неправильно? Нет, не можем. Он поступает правильно, разумно, принимает человеческие какие-то решения. Мы вот в нашей ситуации сейчас, да, мы можем мыть руки, мы как-то можем одевать маски, да. Кто-то принимает какие-то меры, чтобы не заболеть, например, да, вот сейчас вот этой болезнью. И Езекия также принимал вот эти меры. Но что может быть ошибкой? Что может быть ошибкой? Чего хочет дьявол, чтобы мы оступились? В чем мы должны ошибиться? Ошибкой будет тот, если мы забудем про Господа. Если мы, делая вот эти вещи, забудем, что всем управляет Господь, что все в руке Господа. Езекия, несмотря на то, что он принимал все вот эти решения, он отдавал авторитет и решение последнего исхода Господу. Мы читаем в этой же главе 7 и 8 стих. При строительстве, что он говорил людям? «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях нашей». И подкрепился народ словами Езекии, царя Иудейского. Езекия укреплялся не потому, что они наращивали мощь какую-то военную. Нет, он верил в Господа, он говорил, что с нами не наши какие-то меры человеческие, с нами Господь, и именно поэтому мы выиграем. То есть в этом он стоял, в этом было его упование, на Господа. Господь с нами, не наши какие-то меры, но мышца Господня с нами. Мы уповаем на Господа даже в этих обстоятельствах, не на какие-то вот человеческие меры. Этим мы и отличаемся от мира, что мир просто уповает на свои силы, на свои меры. Мы уповаем на Господа. И интересно, что хочет сатана, что хочет сделать с нами дьявол. Дьявол хочет, чтобы мы поверили в то, что обстоятельства, они громче Бога, что обстоятельства, они сильнее Бога, что статистика, она более вот авторитетнее Бога, что за ней правда, что она имеет силу убивать, она имеет силу спасать, да. И вот мы с 9 по 19 стих, если читать в этой же главе, Синахирим начинает приводить свою статистику. Он говорит, да посмотрите на богов тех царств, которые были, на тех царей, которые были. Они уповали на своих богов, они думали, что они их спасут, да, но они их не спасли, ихняя мощь их не спасла. Посмотрите, все говорит об этом, что я вас завладею. Согласитесь с этими обстоятельствами, согласитесь с этой правдой, о чем говорят нам обстоятельства, о чем говорят вам вот эта статистика. И в нашей жизни, вот в нашей даже сейчас ситуации, да, мы видим, что люди заболевают, люди умирают, да, что все серьезно, такая вот обстановка, как бы. И мы можем как бы полностью погрузиться в это, погрузиться в страх, что действительно, какой Бог избавитель, какой Бог спаситель. Нет, вот они обстоятельства, вот она статистика. Не надел маску, забыл помыть руки. Все, значит, ты уже можешь тут заболеть. Вот. И Синахирим пытается, да, он написано, и кричал, он и письма писал, чтобы вот эту веру разрушить. Цель, да, дьявола – парализовать нас, показать ему, что он и его обстоятельства громче Бога, что Бог тут бессилен. Ты посмотри, что происходит вокруг, какой Бог. Есть обстоятельства, есть практика. Вот что сейчас как бы правда. И он просто пытается это доказать. И сейчас происходит то же самое. Нам об этом говорят, мы об этом слышим постоянно. Да, и вот эта атмосфера, она угнетается. Некоторые люди сейчас впали в такой страх, в такое вот какое-то апатию, да, сжались, и действительно вот это упование, оно стало с какой-то теорией просто. Вот. И задайте себе вопрос. Сейчас я на что уповаю? На что я верю? Я сейчас верю просто в обстоятельства, в статистику, вот в эти новости. Это все правда, да. И действительно я отдаю приоритет этому, или же я понимаю, что в моей жизни все по воле Господа будет так, как для меня усмотрит Господь. И интересно, что некоторые люди, некоторые цари ломались перед этой статистикой. Были, если мы читаем, да, те цари, которые, слыша историю, слыша обстоятельства, они брали сокровища из храма Господня, и выносили, и отдавали этим царям, которые на них наступали, отсылали им вот эти сокровища, золото, серебро. Заберите, заберите, возьмите. Мы знаем, какие вы страшные, и какие вы сильные, да. Только оставьте нас, не взвоевывайте нас, не порабощайте нас. Они отступали от Господа, поддавшись страху, проиграв вот эту войну. Но интересно, что Иезекия, слышав все это, он не проиграл. Он не проиграл. И мы читаем в 20 стихе. «И помолился царь Иезекия, и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу». И у них идет там молитва. Они молятся Господу о защите, о спасении. То есть, услышав все вот это, они оставили авторитет за Господом. Они не сломались. И они молятся Господу. Они молятся Господу. Они отказались верить в эти правдивые новости этого Синахирима, в эти вот его статистику. Они сказали, что Господь, ты выше всего этого. Если ты допустишь, да, мы проиграем. Да, нам не помогут наши источники, наши стены. Но если ты допустишь, чтобы мы выиграли, несмотря на ихнюю мощь, несмотря на ихнюю статистику, мы выиграем. И вот об этом они молились, они просили Господа. И в 21 стихе мы видим, как разрешается вот эта ситуация, насколько дьявол лжив, лжив, и насколько правдив Господь, насколько действительно все за Ним, все обстоятельства за Ним. 21 стих. «И послал Господь ангела». Одного ангела послал Бог. Да, Господу достаточно послать всего лишь одного ангела, чтобы разрешить вот эту ситуацию. «И он истребил всех храбрых и главноначальствующего, и начальствующих войски царя ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою». Со стыдом возвратился, со своей статистикой, со всем вот этим вот своим опытом. «И когда пришел в дом Бога своего, исшедший из чресла его, убили его сыновья его, когда он поклонялся в доме своему Богу, его же сыновья его и убили». Вот. Интересно, да, что вот она правда за Господом. Господь спасает и избавляет. Если читать эту историю в 4 царстве, она также там описывается, написано, что ночью Господь поразил вот это войско ихнее. И когда они проснулись, это вот был Синахерим и какой-то остаток, наверное, с ним. Вот. И вокруг их было 185 тысяч мертвых воинов, людей. Просто представьте, 185 тысяч, один ангел просто вот так вот, вот разрешил ситуацию, сложную ситуацию, непростую ситуацию. Также хочется обратить внимание на один момент, что Иезекия поступал правильно, когда принимал какие-то меры. Он не был обеспечен, такой неразумный, да, будь что будет, Господь спасет. То есть он что-то предпринял, построил стену, да, вот водоемы вот эти. Но интересно, что Господь спас их не через это. Господь вообще явил свою волю, Господу было угодно их спасти. Он спас их не через ихние меры. Просто Божья воля для них была дать победу, спасти, избавить, чтобы война была выиграна Божьим народом. И он сделал это вообще, не используя меры, принятые людьми. Он просто послал ангела, и все. Вот так вот он закончил. Поэтому в первую очередь мы должны уповать не на наши меры, которые мы принимаем, которые мы делаем, да, но делая меры, мы должны понимать, что все в руке Господа. Допустит Господь, значит, это случится. Значит, так нужно Господу. Не допустит, значит, не нужно. И воля Господа о каждом из нас разная. Кому-то Бог может допустить заболеть, кому-то может допустить какие-то трудности, обстоятельства, кому-то может не допустить. Мы все на разных уровнях, на разных жизненных этапах. У кого-то может быть подъем, да, какие-то, наоборот, обстоятельства идут в гору, человек переживает Бога. Кого-то Бог испытывает, да, и нужно понимать это и принимать волю Господа. И вот, идя дальше, да, хотелось бы также затронуть еще один случай из жизни Иезекии. Прошел вот этот его этап, вот этой войны, Господь избавил Иезекия, доверился Господу, он не сломился перед обстоятельствами, да, он действительно был в Господе. И вот настает следующий момент у него в жизни, тоже непростой момент. Предлагаю открыть 4 царство, 20 глава. 4 царство, 20 глава. Следующий этап жизни Иезекии будем читать с 1 по 7 стиха, как проявляется воля Господа дальше в его жизни, с 1 по 7 стих. «В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Иезекия сильно». Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Иезекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою и увидел слезы твои. Вот, я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт, смокв». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. Итак, мы видим, что Господь допускает, что у Иезекии появляется нарыв. Какой-то нарыв написано, да. И можно просто увидеть нарыв, болезнь, да. Странно, надо лечиться, да, где-то что-то не уследил, и где-то не пободрствовал над своим здоровьем, и вот появился нарыв, да. Нет, дело не в этом, просто Господь допустил для него вот этот нарыв, и он заболел, и просто Господня воля в том, чтобы забрать Иезекию. Он говорит: пиши завещание, ты заболел, и ты умрешь. Все, такова моя воля. И мы видим, что Иезекия не согласен, он хочет по-другому, он хочет изменить волю Бога, он с ней не согласен, он ее не принимает. И Господь соглашается, прибавляет ему 15 лет к жизни. Бог прибавляет ему вот эту жизнь. Но зачем Господь хотел забрать Иезекию? Почему он решил забрать? Почему он решил все прервать его дни жизни? Опять же таки, дело не в нарыве, дело не в болезни. Господь так усмотрел. Вот. И мы легко принимаем от Господа какие-то победы, когда мы выигрываем сражения, когда у нас какой-то жизненный подъем, и мы такие: слава Богу, мы принимаем. И когда происходят какие-то такие моменты, Господь посылает болезнь или какие-то трудные обстоятельства, или смерть, да, предупреждает вот здесь. Нам трудно это принять, нам трудно согласиться. И вот принять это от Господа, такую волю Господа принять для нас, мы порой не понимаем, что и это для нас благополучие, и это для нас добро от Господа. И Господь не просто так хотел забрать Иезекию, да, если мы будем продолжать читать 2 Паралипоменон, 32 главу, 2 Паралипоменон, 32 глава, с 24 по 25 стих, 24 по 25 стих. Здесь описывается вот эта вот ситуация с болезнью. «В те дни заболел Иезекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение». И вот дальше, как Иезекия продолжил вот эту жизнь. «Но не воздал Иезекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Господь отменил свою вот эту волю, да, которую задумала Иезекия, и сделал так, как он хотел. Но интересно, что Иезекия отклонился от Божьего пути. Написано, что сердце его возгордилось. К нему пришли из Вавилона послы. Вот, и Иезекия начал после вот этого своего выздоровления, да, на каком-то своем этапе, к нему приходят послы из Вавилона, и он начинает им хвастаться, он начинает показывать богатство своего дома, все свои достижения, он начинает им показывать, и здесь написано, да, что его сердце возгордилось. Он не начал хвалиться Господом, он не начал как бы Господа прославлять. Он возгордился, и потом заканчивается как бы печально вот эта вот история. Приходит к нему пророк и говорит, что за то, что ты так поступил, за то, что ты хвастался вот этим своим богатством. Вот, все это заберут в Вавилон, твоих сыновей пленят, вот, и все вот эти твои сокровища, они все отправятся в плен за то, что ты вот так вот согрешил, возгордился. Опять же таки, воля Господа, если бы свершилась для него, если бы он умер, он бы так не поступил, он умер бы именно в такой верности Господу, без вот этого вот такого недостатка. Поэтому нам нужно принимать волю Господа как победу какую-то земную здесь, так и болезнь, видя не только болезнь, но волю Господа, так и смерть. Если даже Господь посылает смерть, это не нужно видеть в этом просто какую-то проблему хозяйственного мыла, что я забыл там руки помыть. Так Господь для меня усмотрел. Так Господь усмотрел, чтобы я, может быть, забыл, не помыл. Такова воля Господа. Подводя итоги, да, нужно принимать и хорошее, и нехорошее, в кавычках, как нам кажется, вот, и быть благодарными Богу, сосредотачиваться не на страхе, не на статистике, не на новостях, а на воле Господа в первую очередь. И просто в мире, в спокойствии принимать какие-то меры. И если случаются какие-то трудности, какие-то обстоятельства, сложности, Господь испытывает нашу верность, Господь посылает свою волю. Это надо всегда помнить, да, и не нужно противиться воле Господа, не надо роптать, не надо впадать в уныние, в депрессию, да, вот такие проблемы, все сложно. Все в руке Господа. Давайте это будем помнить. Давайте будем уповать на Него. Давайте, слыша новости, слыша вот этот какой-то хаос, панику, мы не будем позволять заражать нас вот этим. Мы не будем соглашаться вот с этим царем Сеннахеримом, да, Езекиилом, пошел и помолился Господу. Он предал все в руки Господа и был услышан. Господу достаточно послать одного ангела для нас и изменить полностью всю ситуацию, изменить полностью все обстоятельства нашей жизни. Но если Господь этого не делает, значит, Он так нас ведет. Значит, сейчас Он усматривает именно так в моей жизни. Да благословит Господь всех нас. Будем радоваться, не унывать, пребывать в Господе и не расслабляться. Вот. Да благословит всех Господь. Аминь.